Эпилог. Я входила в зал, полный гостей, с легким волнением, которое скрывало за радушной улыбкой хозяйки вечера. В зазимом королевстве не принято встречать прибывших у порога дома. Это удел прислуги. У строителей приема появляются чуть позже того момента, когда гости собрались под крышей их дома и готовы приветствовать хозяев. Вежливый поклон головы, приподнятые уголки губ, приветливое слово. Не так уж и много требуется, чтобы оказать внимание присутствующим. Быть невесткой второго лица королевства ничуть не хлопотно. Отстраненность, холодность, безразличие. Маски для сильных мира сего, которому вот уже год принадлежу некоторым образом и я. Лорн встал с больничной койки после памятных событий примерно через сутки. И сразу же потащил меня в храм Академии, где мы принесли друг другу клятвы верности и любви. Боги приняли их благосклонно, о чем свидетельствовали проявившиеся на наших запястьях брачные узоры. Родителей муж поставил перед фактом – он женат. Но, вопреки моим опасениям, ни мать, ни отец не посчитали нужным возражать или каким-либо образом продемонстрировать недовольство. Мне показалось, им было безразлично, кого выбрал в супруге наследник. Особенно после того, как сын заявил о моем нереально высоком положении в иномирье. Выдуманном, конечно, но проверить-то невозможно. Жили мы в разных домах, а встречались только на официальных мероприятиях. Лорн, благодаря своим талантам, трудолюбию и высокому уровню магии, уверенно поднимался по карьерной лестнице. От родителей материально совершенно не зависел, поэтому те гордились отпрыском и при случае с удовольствием звали нас на собственные приемы, где мы из-за высокой занятости редко появлялись. Я работала не меньше мужа. Не из-за денег, нет, у меня появилась цель. На вырученные от продажи игрушек деньги строился приют для детей-сирот. Конечно, будучи замужней женщиной, я уже не могла себе позволить сутки напролет делать кукол, но этого и не требовалось. Альва, которую я все-таки забрала из академии, оказалась для меня большим подспорьем в изготовлении товара для магазинчика. Мне оставалось приделать к готовому изделию бусину или расписать личико, чтобы наделенная моей магией игрушка стала лучшим другом для какого-нибудь ребенка. С дедом и мальчишками подруга быстро нашла общий язык и была принята в семью. Теперь они совместно разрабатывают план о найме работниц для расширения бизнеса и создания игрушек в большем объеме. Однако для моей задумки с приютом вырученных средств не хватало, а потому подкинутая свекровью идея о благотворительном бале пришлась очень кстати. Правда, реализовывать ее пришлось самостоятельно, но где наша не пропадала. И вот мой первый в жизни прием, на который пришли сливки общества. Держа мужа под руку и кидая на него взгляды полные нежности, я любовалась его гордой осанкой, прекрасно сложенной фигурой, тонкими чертами лица, густой шевелюрой и полностью восстановившейся кожей. Да, любовь творит чудеса. Как объяснили маговрачи, наши энергии слились, усиливая и укрепляя потенциал друг друга. Смешанная магия срочно принялась за регенерацию кожных покровов, и вот результат. Лорн как новенький. Кстати, мою магию никто не собирался и не собирается запечатывать. Напротив, наняли мне учителей. Отныне я ежедневно несколько часов пыталась взять под контроль собственный дар и развить его. И хотя подобные вещи не афишируются, неприличной тайной тоже никто не попрекает. «Мэд Лорн Вестес с супругой Мэдью Минелией Вестес». «Да, по документам для этого мира я теперь Минелия. Так решил свёкор, мол, более солидно. А кто мы с мужем такие, чтобы спорить с самим королевским советником?» Важно, шествуя к центру зала, где поприветствуем гостей и поблагодарим за оказанную честь присутствовать на нашем празднике, мы с Лорном сдержанно улыбались и принимали многочисленные комплименты. «Самая красивая пара королевства – это о нас. И если насчет внешности блондина я никогда не сомневалась, то к реакции окружающих на собственный внешний вид до сих пор не могла привыкнуть». Да что окружающие, я сама себя с некоторых пор не узнавала в зеркале. А всего-то новоиспечённая свекровь однажды прислала ко мне двух девушек для помощи с прической и нарядом. И ведь ничего особенного они не сделали. Чуть осветлили волосы, подстригли и уложили. Добавили немного макияжа и правильно подобрали наряд. Единственный, кто не среагировал на мой сногсшибательный облик, Лорн, который, пристально глядя на мои обиженно надутые губы, заявил, что всегда считал меня красавицей и не понимал, почему я прячу шикарную внешность под убогими тряпками и нелепой прической. «Впрочем, это твое личное дело. Поступай, как нравится», – великодушно позволил муж, привлекая меня к себе и страстно целуя. А я подумала и решила, что красавицей быть все-таки приятнее, а потому считаю теперь долгом чести следить за собственным внешним видом. Не так уж и сложно, оказывается, было бы желание. Кроме того, у нового образа оказалось и еще одно непререкаемое преимущество. Меня мало кто теперь узнавал. Прежние заказчики, поставщики материалов, шапочные знакомые, если и здоровались, то из уважения к высокому положению. Это не могло не радовать, ведь я так боялась нанести урон статусу мужа. Даже заготовила несколько едких замечаний, посмей кто-то намекнуть или того хуже шантажировать моим прошлым. Но люди видели лишь дорогую упаковку, не заглядывая глубже, что меня очень даже устраивало. После официальной части, когда мы с Лорном сказали несколько приветственных фраз гостям и предложили складывать пожертвования на детский приют в зачарованные сундучки, расставленные по углам зала, были объявлены танцы. «Только не нервничай, счастье мое», – еле слышно прошептал Лорн и свернул в сторону, противоположную той, куда мы до того направлялись. Я осмотрела зал. Грех. Он не сводил с меня глаз с самого начала мероприятия и теперь вознамерился, судя по всему, пригласить на танец. Маг целенаправленно приближался к нам, игнорируя заигрывание девиц на выданье, пытающихся задержать его буквально на каждом шагу. Вот уж с кем сталкиваться совершенно не хотелось. «Что он здесь делает? Не помню, чтобы посылала ему приглашение». В последнее время король охладел к семейству Греха, и звать кого-либо из Роданов на светские мероприятия стало необязательным. Чем и воспользовалась местная знать. Больше года я не видела мага-недоучку и, если честно, даже позабыла о его существовании. И вот теперь такая неприятность. «Сопровождает одну из присутствующих Мэдью», – процедил Лорн. Он тоже не горел желанием встречаться с бывшим сокурсником. Остановившись у стола со сладостями и наполнив тарелочку пирожными, я украдкой бросила взгляд в сторону бывшего суженого. Он танцевал с тучной немолодой женщиной, крепко прихватившей его одной рукой за шею, а другой за талию. «Вот и славненько». Мы с Лорном подошли к небольшой компании. Ант взахлёб что-то обсуждал с мэдом Руаностом. «Да чего же парень возмужал за какие-то несколько месяцев? Вместо худющего долговязого подростка высокий, прекрасно сложенный молодой человек. Привычка везде успевать сыграла ему на руку. Теперь Рыжик совмещал с работой учебу, поступив в престижное заведение столицы. Кто бы сомневался, на специальность «право и сыск». Я отдала тарелочку с пирожными Альве, которая хоть и неловко себя чувствовала среди знати, но смотрела на окружающее великолепие блестящими от восторга глазами. «Жаль, хвостик с Паком остались дома», – посетовала она, отправляя в рот крошечный кексик с пышной шапочкой крема. «Им бы понравилось. Пирожные?» – уточнила я с улыбкой. «Так заберешь с собой для хвостика и Пака целую коробку. Она ждет своего часа на кухне. Если же ты пробал, то поверь, малыш еще лет 10 не будет интересоваться подобными вещами. А Пак терпеть не может столпотворение официоз. Они осознанно не пошли на бал». Альва уже собиралась мне что-то ответить, когда взгляд ее переместился за мое плечо. Я, разумеется, обернулась. Грех, какой настойчивый. «Прошу простить мне мою дерзость, но не устаю и оторву от разговора таких прелестных дам. Наверняка речь шла о чем-то очень важном». Он сделал паузу, в которую следовало вставить уверение, что мы болтали о сущих пустяках и совершенно не сердимся. Но, не дождавшись ответной вежливости, продолжил. «Однако я просто не смог оказаться в стороне. Ведь играет столь восхитительная музыка, «Прекраснейшая Мэдью Минеллия, позвольте пригласить вас на танец». И глазками масляными зырк-зырк. «К сожалению, все мои танцы принадлежат супругу. Как только я увидел вас, то был поражен в самое сердце, с самого первого взгляда. Богиня, молю, лишь один танец. Без вас я не выживу. Ваш благосклонный взгляд для меня ценнее воздуха», — возбужденно тараторил мужчина, и я подумала, что совершенно точно уже слышала нечто подобное. Причем от него же. «Заготовочка на все случаи жизни?» «Сожалею о вашей преждевременной кончине, Мэтт Грех, но моя супруга будет танцевать только со мной», — отвлекся Лорн от беседы с Антом и Руаностом. Муж обнял меня сзади, обхватив обеими руками, как бы закрепляя сказанное. Враждебные взгляды мужчин скрестились. Мне кажется, я даже почувствовала разряды молний. Но напряжение мгновенно разрядилось, стоило присоединиться к нашему обществу незнакомой Мэдью, с которой не так давно танцевал Грех. «Крокодильчик, что же ты так надолго ушел?» Сияя ослепительной улыбкой, поинтересовалась женщина тоненьким, совсем не подходящим к ее плотной фигуре голоском. Толстые пальцы крепко вцепились в руку мужчины, отчего тот поморщился. «Мэдлорн, Мэдью Минеллия, разрешите вам представить моего жениха Греха Родана». «Бесконечно рады вашему счастью, Мэдью Эсталис, Мэтт Грех», — отозвался супруг с ехидной улыбкой, поглядывая на бывшего сокурсника. «Рады», — поддакнула я. «Как вам бал?» — вежливо продолжил беседу Лорн на правах радушного хозяина. «Восхитительный». Мэдью Эсталис действительно фонтанировала счастьем, то и дело бросая влюбленные взгляды на жениха. «Все на самом высшем уровне. Впрочем, от Вестосов ничего другого и не ожидают. Мы с Грехом так рады, что получили приглашение». Женщина, наверное, еще долго изливала бы свой восторг и благодарность, если бы не перехватила заинтересованный взгляд жениха, устремленный на мелькающие парочки, вернее, на девушек, кружащихся в объятиях кавалеров. Мэдью Эсталис извинилась и повела Греха в центр зала, чтобы присоединиться к танцующим. «Какую правильную партию подобрал сыну Мэтт Родан!» — восхитилась Альва, как только жених и невеста отошли от нас подальше. «Вы мудры не по годам, Мэдью», — заметил Лорн, весело прищурившись. «Верно, пора и вам подобрать удачную пару». «Нет-нет», — ужаснулась Альва. «Я еще и жизни не видала». И, скользнув рыбкой в толпу, затерялась в многолюдье. «Напугал бедняжку», — рассмеялась я. «Всему свое время», — философски заметил Лорн и жадно окинул меня взглядом. «Как вы считаете, прекрасная Мэдью, могу ли я пригласить вас на следующий танец?» Муж закружил меня под медленную мелодию, но, взбудораженная воспоминаниями, я никак не могла переключиться на настоящее. «А ведь он не узнал ни меня, ни Альву», — задумчиво произнесла я, делая очередную фигуру танца и рассеянно улыбаясь. «Стоит ли этому удивляться? Грех никогда не смотрел ни на кого, кроме себя, в отражении зеркала. Достаточно вам с подружкой было приодеться, да оказаться на самом престижном мероприятии года, как вы стали для него совершенно иными людьми. Вы с ним совершенно разные. И все равно никак не пойму, как и что ты во мне нашел. Знаешь, я ведь до сих пор не могу поверить, что мы вместе. Почему именно я?» «Ответ, что любовь случается не почему, а вопреки, тебя не устроит?» «Нет. До того, как понял, что хочешь связать со мной жизнь, был период, когда ты присматривался. Я тебя раздражала, чем-то не нравилась, возмущала. Ты держал меня, как и всех, на расстоянии, общаясь свысока. Почему все изменилось для тебя? Что оказалось настолько существенным?» «Быть может, то, как отчаянно ты боролась за свое счастье. Сама добилась всего, о чем мечтала. Не ждала, что кто-то придет и одарит желанными благами. Шла вперед сама и вела за собой других». Я сникла. «В таком случае ты любишь не того человека, каким меня воображаешь. Это Альва и Ант меня поддерживали с того момента, как я попала на Кзон. Без них бы с самого начала пала духом». «На то настоящие друзья и нужны, но их не так уж легко найти. Еще один золотой в копилку твоих достоинств». «И добилась я всего далеко не сама. Ты мне помогал на каждом шагу. Вера следила за моей безопасностью. Ты помог выйти из академии, вовремя предупредил Анта, когда я с хвостиком попала за решетку. Сознавайся, ведь это был ты? Тот мужчина, который подсказал Анту, где нас искать. Я, как догадалась. Больше некому. К тому же ты тогда у Руаноста совсем не удивился моему рассказу про замыслы преступников. Значит, ты знал о том нелепом приключении. Кстати, не попади я в тот день благодаря тебе к Руаносту, не видать бы мне собственного магазинчика игрушек еще очень долго, если вообще выжила бы в пожаре. За какие такие заслуги мне достался лучший на свете мужчина? Все просто. Когда встречаешь своего человека, сердце подсказывает «не упусти». И я счастлив, что вопреки всем предубеждениям и неожиданностям не упустил. Мне иногда становится страшно. Вдруг проснусь, а сказка исчезла. Лорн прижал меня еще теснее к себе и, низко наклонившись, прошептал в самые губы. «Не бойся, не исчезнет, обещаю. Я позабочусь, чтобы сказка в твоей жизни царила всегда».